Глава сороковая. София. То ли алкоголь во мне слишком много, то ли я просто сошла с ума, но сказать Давиду что-то еще не позволяет мой поцелуй. Я ненормальная, но он такой теплый в последнее время, что я плыву под взглядом его зеленых глаз. Хочется купаться в этом ощущении лета, в его руках, в его запахе. Он горький и сладкий одновременно. Он пробуждает во мне нежность. С ним я чувствую себя маленькой, хрупкой девочкой. Это с Лексом, как на вулкане, а здесь все иначе. Давид забрался руками мне под куртку. Его горячие ладони обжигают через ткань платья напряженную спину. Его пальцы плотно сжимаются, будто мужчина боится, что я исчезну, если он вдруг отпустит. Не хочу, чтобы отпускал. Он очень осторожен. Его язык ласкает мои губы. Их уже покалывает. А Дэйв все никак не может остановиться. То углубляя поцелуй до предела, то отпуская. Но все равно не до конца. Он дышит все чаще. Мои пальцы сжимают темные волосы на его затылке. Рука мужчины скользит по бедру, пробирается под платье, гладит безумно чувствительную кожу. Мои трусики чуть сползли в бок от откровенной позы. Еще немного, и Давид дотянется своими пальцами туда, где еще не был ни один мужчина. Он непроизвольно толкает вперед бедрами, тихо стонет, задевая своим возбуждением мою чувствительную раскрытую плоть. Меня пронизывает острым желанием, глаза распахиваются, я начинаю трезветь. «Что ты творишь, Софи?» Ругаю себя, вздрагивая от очередного толчка и чувствуя вибрации в его штанах. «А что такого? Ты же взрослая, пора уже!» — отвечают мои гормоны. «Что в этом страшного? Шикарный вариант для первого раза!» Но увидев, как наяву ледяные глаза Лекса, которые еще сегодня днем потеплели для меня, я окончательно прихожу в себя. «Стой!» Давид не сразу реагирует, рисуя узор языком у меня на шее. «Стой, Дэйв, не надо!» Он поднимает удивленный взгляд, в котором через край плещется возбуждение. Совесть кольнула, но я шуганула ее в дальний угол сознания. Разум бьется в конвульсиях, пытаясь меня остановить. И я останавливаю нас. «Давид, нет!» Повышаю голос скорее для себя. «Помогает!» Только предательское сердце бахает в груди слишком громко, а низ живота ноет от желания отдаться этому мужчине сию же секунду. «От тебя пахнет желанием!» — хрипит Дэйв. «Прости!» — опускаю взгляд. «Не надо было. Слишком рано». «Все нормально». Он улыбается и осторожно пересаживает меня обратно на пассажирское место. «Сейчас покурю и провожу домой». Подмигивает и шарит по одежде в поисках любимых сигарил. «Я тоже решаю покурить, раз уж все так вышло». Давид не задает вопросов, не упрекает, и мне это нравится. Наверное, этим и отличается взрослый мужчина от незрелого парня. Он уважает любое мое решение, даже если оно озвучено вот так, на грани. Судорожно вздохнув пару раз и шумно выдохнув, вытягиваю из пачки сигарету, чиркаю зажигалкой, пропускаю горький дым в легкие. Расслабляюсь и не успеваю даже закричать, когда сзади в нашу машину врезается другая. Она буквально сминает задницу дорогой иномарки. Подушками безопасности нас сжимает в сиденье. Я хватаю ртом воздух. Давид ошалело смотрит на меня и тоже тяжело дышит. Пока мы выпутались из плена, пока мой мужчина выскочил на улицу, едва не сбив его с ног, виновник ДТП прилетел мимо, исчезая в ночи. У меня мелко дрожат руки, ноги начинают пружинить, изгибаться в коленях. Я просто оседаю на асфальт в молчаливой истерике. «Я так и умру в машине, да?» — смотрю на подошедшего ко мне Давида. «Нет, малыш!» Он с трудом держит себя в руках, поднимает меня на ноги, прижимает к своей груди. Я чувствую, как он дрожит. «Все будет хорошо!» — перебирает мои локоны. Путается в них, но упорно повторяет этот жест. Я даже не плачу, просто дышу им, стараюсь успокоиться, ведь ему тоже страшно. «Прости меня», — говорит он и набирает чей-то номер, не сводя взгляда с одному ему известной точки в пространстве. «Было покушение», — произносит Дэйв странные слова. «София цела, но ей требуется дополнительная охрана. Мы больше не справляемся». «Охрана?» — поднимаю на него глаза. Давид лишь крепче сжимает руку и колотит мужчину в разы сильнее. У него стучат зубы, в глазах творится полнейший хаос. «Что ты сейчас сказал?» На меня накатывает реальность. «Кому ты звонил?» «Так было нужно, Сонь. Отец вернется и все тебе объяснит». К нам выбегает охрана из дома. Мужчины в черной форме с оружием на изготовке осматриваются. Понимают, что все уже случилось, и идут к нам. «София Дмитриевна, пойдемте в дом». Меня забирают у Давида, а он просто смотрит не на меня, на свою убитую машину,